Глава 9. Карты раскрываются. Нажимаешь эту маленькую кнопку и прекрасно, не правда ли? Картер согласился с Закатанином. Вода, настоящая чистая, свежая вода, забила из крана, вмонтированного в голову чудовища, и потекла в бассейн. Бассейн был достаточно велик, чтобы вместить Картера. Попробуй, настаивал Зинга. Я уже дважды выкупался. И хуже мне от этого не стало. Он медленно повернулся, сгибая мышцы, и улыбнулся. Рольф прислонился к двери и подозрительно смотрел на воду. «Могут ли наши друзья внизу прекратить доступ воды, если захотят?» — спросил он. «Трубы проходят в стенах. Если они их закроют, то, вероятно, лишат воды и себя. К тому же, если в их планы входила бы осада... Мы будем дураками, если засидимся здесь больше, чем нужно, чтобы опуститься по внешней стене. Не порть другим удовольствие, — закончил он. Или тебе нравится ходить грязным? Картер разделся. В мешке у него была смена чистого белья, и он с наслаждением подумал, как наденет его. Интересно, на кого они были похожи? Он пальцем почти коснулся воды. Гораздо приятнее, чем в горных холодных ручьях. «Кто?» «А, ты имеешь в виду создателей этого замечательного места?» «Ну...» Зинга указал на зеркальные стены. «Они не стыдились смотреть на себя. Интересно, отражались ли в этих зеркалах такие уродливые купальщики?» Картер рассмеялся и плеснул водой в Закатанина. «Говори только о себе, Зинга. Мое лицо не испугает детей». «Правда ли это?» — вдруг подумал он и впервые критически взглянул на свое отображение в зеркале, шедшем вдоль всей стены вокруг бассейна. Темно-коричневый космический загар выдавал его занятие. Конечно, волосы выглядели странно, но чередование светло-желтых и ярко-рыжих прядей было совершенно естественным для уроженца Илен. Два глаза зеленых, слегка раскосых. Прямой нос, уверенные очертания рта. Все нормально для человека. «Слишком мелкие зубы!» Картер вспыхнул и увидел, как краска ползет по щекам. «Чтоб тебя разорвало, Зинга, не можешь оставить в покое мои мысли?» «Восхищающегося собой?» «Но насчет зубов я не согласен. Большие зубы считаются у нас признаком красоты, ты знаешь?» Зинга оскалил зубы. Он тоже стоял перед зеркалом. А почему бы и нет? Красиво и полезно. Хотел бы я посмотреть, как хилые людишки участвуют в наших боевых дуэлях без когтей, без настоящих клыков. Ты не продержался бы и минуты. Красота во взгляде зрителя и обусловлена воспитанием, объявил фольхтрианин. У народа Картера двуцветные волосы. И таков их идеал красоты. Моя раса, он снял шлем и тунику, продолжая говорить, характеризуется белой кожей, белыми волосами, бледными глазами. Для нас эти качества необходимы, чтобы считаться красивыми. О, у вас у всех есть чем ответить на вздохи девушек, донесся из соседнего помещения голос Филха. Почему бы не закончить это абсурдное плескание и не поесть? «Такая глупая трата времени!» Но Картер отказался торопиться, и Рольх также искренне наслаждался открытием Зинги. Одевшись, они увидели в соседней комнате Филха. Он сидел на подоконнике открытого окна и обменивался криками с несколькими большими птицами. «Опять сплетничает», — заметил Зинга. «А где же пища, которую нам так необходимо съесть? Ставлю 2 кредита, что он скормил ее своим друзьям». «Вы этого заслуживаете». «Ах, но пища у вас перед носом». Концентрированные рационы были вдвое безвкусней для тех, кто еще недавно наслаждался жареным мясом и свежими фруктами. Картер с трудом глотал, тоскуя о недавнем прошлом. «О, сейчас все пойдет обратно». Зинга, естественно, рыгнул, проглотив последний кусок. «Филх не стал бы отдавать это в отбросы. Он слишком любит птиц, а это убило бы их». «Что мы здесь делаем?» Птицы с шумом улетели, а Филх спрыгнул на пол и закрыл окно. «Не следует оставаться здесь. Это мертвое место. И нечего стараться оживить его». «Не беспокойся, мы скоро покинем его. Давайте спустимся. Согласимся поохотиться, как послушные рейнджеры, а потом уйдем и не вернемся». Картер посмотрел вверх. Он вполне понимал Зингу и хотел последовать его предложению. И он разделял мнение Филха, что это мертвое место, возвращенное к неестественной жизни. Но в городе женщины и дети, приближается холодное время года. Если Куми не солгал об этом, может, фермеры и некоторые другие пассажиры смогут охотиться, но разве в состоянии они снабдить город всем необходимым? И эта женщина сегодня, она обратилась за помощью, она верила в них, потому что они носят значок кометы. «Вот что!» — сержант начал медленно, стараясь выразить в словах путаницу мыслей, рассмотреть вопрос всесторонне. «Имеем ли мы право уйти, когда в нас нуждаются? С другой стороны, выпады Куми против Бэми для нас опасны, и вы должны уйти». «Почему?» Зинга прервал Филха. «Я понимаю тебя. Только позволь предупредить тебя, Картер, что бывают времена, когда человек или Бэми должны ожесточиться. Нам не нужно принимать решение немедленно. Хороший отдых. Несмотря на закрытую дверь, я предлагаю дежурить», — сказал Филх. «Они попробуют добраться до нас по-другому». Картер покачал головой. «Умственный контакт?» — Рольхт свистнул. «Тогда от меня и Филха мало толку». «Верно. Придется нам с Зингой поделить ночь». Последовали беспокойные часы. Трое спали в мешках, один, разувшись, ходил по комнатам, прислушиваясь и ушами, и мозгом. Ночь разбили на двухчасовые вахты, и Картер вторично отправился спать, когда Зинга откликнул его негромким шипением. Сержант увидел, что закатанец смотрит в открытое окно. «Смит идет по той крыше!» Закатанин был прав. Мозговой рисунок связиста выдавал его. Не только тренированный рейнджер мог его увидеть. Смит перебегал от тени к тени и использовал малейшие укрытия в лучших традициях патруля. «Я спущусь ему навстречу!» Прежде чем Зинга смог возразить, Картер перебрался через подоконник и начал спуск по кольцам. К счастью, ночь была обычная, если только за ними не наблюдают через специальный прибор, увидеть его было невозможно, — подумал Картер. Его мундир был почти такого же цвета, что и камень. Пройдя 1-2 фута по крыше, сержант негромко свистнул условным патрульным свистом. После недолгого молчания послышался ответный свист, и связист подбежал к нему. «Здесь, Картер! Слава духу космоса! Я уже несколько часов пытаюсь связаться с вами!» «Что случилось?» «Люди, те, что против Куми, они восприняли наше появление как сигнал к борьбе. Идиоты! У него в каждом главном коридоре разрушитель. Они не могут к нему подобраться, а этот конпес выбил двоих предводителей, уложил их спать, как вывод спина на корабле. Если они попытаются штурмовать штаб-квартиру Куми, это будет настоящее убийство. Он закрыл Джексона с доктором и техников под охраной. Он уничтожит оппозицию». «Каковы его планы относительно нас?» «Под лестницей, ведущей к вашей башне, помещена силовая бомба. Если вы пытаетесь спуститься, конец. И они с Канпсом задумали что-то еще, чтобы выкурить вас отсюда». «Что-то еще? Если арктурианин считает, что имеет дело с равным ему по силе сенситивом, он многое может придумать. Но против 8 и 6, да плюс Зинга, нападение может обернуться ответным ударом». «Я должен вернуться!» — Смит поглаживал свой бластер. «Нужно удержать этих безумцев от нападения. Вы можете что-нибудь сделать?» «Не знаю. Мы попытаемся. Удерживайте своих людей сколько сможете. Может, мы сумеем изменить ход событий». Смит слился с ночью. Если он будет на страже со своим мозговым блоком, это немалое подкрепление для восставших. Ни артурианин, ни Кампёс не смогут подобраться к нему. Картер вернулся в башню и обнаружил, что его ждут все рейнджеры. Это был Смит. Как обычно, темнота не обманула Рольха. Чего он хотел? Против Куми восстания. Заговорщики приняли наше прибытие за сигнал к восстанию. А Куми, конечно, тем временем не спал мирно. Что его весельчаки подготовили для нас? Да, подхватил Рольх вопрос Филха. Что нас поджидает? По словам Смита, силовая бомба под нашей лестницей. Грубая игра. Знаете, мне кажется, пора внушить этим джентльменам здоровую почтительность к патрулю. «Где Зинга?» — прервал Картер фольхтрианина. «Пошел, как он сказал, слушать». Филх прикрыл свой фонарик спальным мешком и начал считать дополнительные заряды для бластеров. К несчастью, эта работа не отняла у него много времени. «Это все?» — угрюмо спросил Картер. «У вас заряжены бластеры и по дополнительному заряду в поясах, если вы выполняете устав. Здесь все остальное». «Хорошо. Получается по три на каждого и один лишний для Рольха. Если предстоит ночная схватка, он к ней лучше всего подходит». Фольхтрианин тем временем занимался сбором рюкзаков. «Если придется уходить быстро, все должно быть наготове». «Они поместили наш вездеход в прихожей и, должно быть, охраняет его. Если мы выиграем...» «Если мы выиграем...» — вмешался Филх. «Можно просто пойти и взять его. Что там делает старая ящерица?» Картер тоже думал об этом. Он послал вопрос и получил немедленный ответ с сильным впечатлением опасности. Сержант схватил свои запасные заряды, сунул в карман и устремился вниз, в комнату с зелеными стенами. Зинга стоял, прижавшись к двери, как бы желая слиться с ней. Картер тоже стал слушать. «Движение... недалеко. Может быть, у основания лестницы. Два существа отступили, третье осталось. Это Кампёс. Почему они его оставили? Разве только...» «Да», — ответила вспышка мысли Зинги. «Они подозревают, что ты или я не тот, чем кажемся. Но всей правды они не знают, иначе не оставили бы Кампса. После того, как ты с ним справился, они об этом не знают. Или он приманка?» Картер мысленно спросил об этом Зингу, наслаждаясь свободой обмена, о которой он всегда мечтал, но никогда не испытывал. «Посмотрим. На этот раз задача моя, брат». Картер мысленно отпрянул и сосредоточился лишь на том, чтобы обнаружить приближение других. Он чувствовал, как напряглось тело Закатанина и догадался, что испытывает Зинга. «Как будто они были вне времени». Картер не знал, долго ли продолжалась эта беззвучная битва, прежде чем дал предупреждение. «Идет еще один!» Он сказал это вслух, не решаясь нарушить мысленный заслон. Зинга со свистом вздохнул. «Он был приманкой!» Сказал он тоже вслух. Его мозговая сила почти истощилась. «Но не в том смысле, как мы боялись. Он все время был под наблюдением. Если бы, вопреки приказу, он отступил, они бы узнали, что мы достаточно сильны, чтобы контролировать его. Они подозревают это, но точно не знают». «Ты говоришь «они». Значит, против нас не только Куми и Кампёс?» «Куми научился аккумулировать мозговую энергию других. Сколько именно, не знаю. Если 5 и 9 может делать это...» «На что же он способен с усилением?» Большая часть уверенности Картера исчезла. Сможет ли он дальше с помощью Зинги противопоставить что-нибудь Куми? «Я предлагаю, — суховато сказал Зинга, — чтобы мы использовали бластеры как наступательное оружие. Но чтобы применить их, нужно выбраться сначала отсюда, а если мы уйдем, этот внизу тут же узнает. Остается лишь одна возможность — разделиться. Вы с Рольхом выберетесь наружу и посмотрите, что можно сделать в суматохе. А мы с Филхом будем удерживать крепость и постараемся думать за четверых». Картер внимательно обдумывал этот план. Он понимал разумность этого предложения. У него с Рольхом, как у людей, больше шансов добиться взаимопонимания с восставшими. В то же время рейнджеры Бэми будут в безопасности от бессмысленной стрельбы. Спуск на крышу, по которой приходил Смит, оказался удивительно легким. Они надели сапоги и стали пробираться, укрываясь в тени. Достигнув парапета, Рольхт выглянул. Потом опустился и прижался губами к уху Картера. «Этажом ниже. Карниз. Он ведет к освещенному окну. Стена отвесная. Не думаю, чтобы в комнате ожидали появления кого-нибудь из окна». «А как ты доберешься до карниза?» «Свяжем пояса и перебросим вот так, сюда». И фольхтрианин указал на заостренное украшение парапета. Картер представил себе, какое это будет нелегкое задание — висеть на отвесной стене, но ничего не сказал. «Хорошо, что оба мы высокие». Рольхт скрепил свой пояс с его поясом, неохотно поданный сержантом. «Низкорослый человек не смог бы». Фольхтрианин закрепил один конец импровизированной веревки за выступ и забрался на парапет. Держась под углом к стене, он начал спуск. Картер вцепился в край и заставил себя смотреть. Рольхт остановился, и ремень свободно скользнул в руке сержанта. Не так искусно, как Рольхт, Картер проделал то же самое, не отрывая взгляда от стены и стараясь не думать о темноте внизу. Казалось, он спускается целую вечность. Но тут его подхватила рука Рольха. Ноги Картера ступили на карниз. Он оказался гораздо шире, чем казалось сверху. «Есть кто-нибудь в комнате?» — спросил Рольх, когда они подползли к окну. Картер послал мысль. «Не в комнате, где-то поблизости», — фольхтрианин ответил смехом. «Мы почти так же хороши, как пернатые друзья Филха. Готово». Он ухватился за раму и потянул, упираясь в оконный переплет коленом. Окно со слабым скрипом поддалось, и Рольхт легко приземлился на обе ноги. Секунду спустя к нему присоединился Картер. Они оказались в жилой комнате. Груда постельного белья лежала на кровати, очевидно, принесенной с корабля. Два дорогих волпуницких чемодана стояли у стены. Стол тоже с корабля был завален чьими-то вещами. Рольхт сморщился. «Что за вонь?» — заявил он. Картер старался вспомнить, где ему уже встречался этот слишком сладкий цветочный запах. «Форт Ускан». Когда утром они встретились с секретарем в коридоре, он тоже почувствовал этот аромат. И тут же, как будто услышав призыв, секретарь лорда вице-сектора стал приближаться к ним. Картер прижался к стене у двери, и Рольф, увидев его действия, проделал то же самое по другую сторону. В мозгу человека, возившегося со сложным замком двери, царили опасения. Форт Ускан боялся. Замок тоже подводил его. Раздражение взяло верх над страхом, и когда дверь открылась, Форт Ускан пнул ее. С такими откровенными эмоциями Картеру легко было. Картер позволил Кану сделать 4 шага, потом захлопнул дверь. Форт Ускан повернулся и увидел стволы 2 смертоносных патрульных бластеров. Сопротивление его было немедленно сломано. «Прошу вас!» Руки он поднес ко рту. Отступая, Кан не видел, куда идет. Койка ударила его под колени, и он опустился, как бескостное существо с Лидии 5. Когда Картер подошел к нему, маленький человечек съежился, как будто хотел зарыться в постель. «Можно подумать, Картер, что у этого джентльмена нечистая совесть». Слова Рольхта произвели на Форт Ускана впечатление удара центурианского рабовладельческого хлыста. Кан перестал сжаться к постели, застыл с дрожащими губами, глаза его остекленели. В них был только страх. «Прошу вас!» Стоило произнести первые слова, как они полились из секретаря неудержимым потоком. «Я не имею к этому отношения. Я не виноват. Я советовал не враждовать с патрулем. Я знаю закон. У меня двоюродный брат работает в вашем штате на сексте. Я никогда не пойду против патруля. Никогда. Я не имею с этим ничего общего». Страх его был так очевиден, что почти физически заполнил комнату. Но чего он боялся? Силовой бомбы? Был только один путь узнать правду. И второй раз в жизни Картер безжалостно вторгся в мозг человека, узнавая необходимое. Отчасти. Кан всхлипнул, затих. Теперь он будет тих. Картер отвернулся. Нужно многое сделать. Жаль, что Куми не доверил маленькому человеку многое. В его информации большие пробелы. Они могут оказаться смертельными для рейнджеров. Сержант подошел к Рольху. Под лестницей действительно лежит силовая бомба. И Кан-пес должен выманить нас туда и взорвать ее. Прежде чем это произойдет, всех отводят с верхних этажей. Кан вернулся сюда за какими-то вещами. Лестница охраняется. Мы можем прорваться, только шумно будет. Да, меня удивляет, зачем эти лестницы? Ведь у них были гравитационные лифты. Странно и, может быть, важно. Это общественное здание, напомнил ему Рольд. Лестницы могли использоваться для церемоний. А полти, например, всюду летают, кроме храма Афида. Как будто других выходов вниз нет. А как наши парни? Если Кан псу надоест их ждать, он ведь может просто взорвать бомбу. Да. Картер стоял неподвижно. Он отгораживался сначала от коридора, потом от этой комнаты, от Рольфа Фортуса, Кана, от себя самого. Он сделал это. Его мозг коснулся мозга Зинги. Он предупредил его. И вот он снова в неряшливой комнате ошеломленно трясет головой, видит прислушивающегося у двери Рольха. Люди, двое-трое, идут по залу прямо к этой комнате.